Глава 13. Интерлюдия. Лорд Винни. Винни прибыл в Брион поздно вечером и сразу направился в свой особняк, купленный пару лет назад. Иметь свой дом в чужом королевстве оказалось очень удобно. Расторопные слуги приготовили ванну. Винни с головой погрузился в горячую воду. Медное чудовище на четырех витых ножках приняло в свои объятия гибкое поджаристое тело лорда. «Хорошо-то как!» Воскликнул Винни, и тут же его взгляд остановился на клозете, за которым скрывался керамический высокий горшок. Молодой мужчина чуть поморщился. Он давно оценил удобство нормального унитаза и раковины. «Надо бы и здесь провести канализацию!» Пробормотал он себе под нос. Дверь чуть скрипнула, и тихий голосок произнес: «Лорд Винни, это я!» Перед ним возникла синеокая красавица горничная, с которой он когда-то проводил ночи, бывая в столице Хайны. «Давайте я вам помогу!» Сладко улыбнулась соблазнительница. Винни чуть склонил голову к плечу, но ничего к девушке не почувствовал. Возможно, легкое возбуждение, он же здоровый мужчина. Но не более того. «Нет, Клариса», — сказал, как отрезал. «Сегодня я сам». Было заметно, как девушка расстроилась, причем вполне ненаигранно. Лорд Винни ей очень нравился. Она, конечно, была далеко не глупой. Замуж горничный высокородный лорд никогда не возьмет. Но вот возвести в ранг любовницы вполне может. А там и драгоценности, меха, дорогие игрушки. Клариса с мечтательной полуулыбкой выпорхнула из ванной комнаты. Но Винни успел разглядеть выражение ее лица. «Нужно срочно определить девицу в другой дом и выплатить хорошую сумму в качестве благодарности за хорошую работу», — подумал про себя лорд и откинул голову на бортик. Приглашение на бал маскарад он уже получил. Его доверенное лицо поручение выполнил в точности. Осталось придумать, в чем пойти. Бал состоится завтра вечером. У него совершенно нет времени на пошив маскарадного костюма. Поэтому помощник Винни заранее купил ему маску и приготовил выходной костюм-тройку. Далее мысли дикого лорда перескочили на пойманного сектанта. Допрос подтвердил его догадки. Кто-то имел прямой доступ к секретной информации. Все данные о размерах искр, врожденных из храмов неба, стекались только в одно место – во дворец, напрямую в отдел статистики, доступ к которому имел очень ограниченный круг лиц. Винни осталось узнать, кто там служит. И дело можно считать закрытым. Под воздействием горячей воды мышцы лорда расслабились и потянуло в сон. Винни, чувствуя, что вот-вот заснет, встряхнул пышной гривой волос. «Пора к цирюльнику. Уж больно сильно отросли волосы». Вяло подумал он, поднимаясь. Промокнув капли воды пушистым полотенцем, обернул вторым бедра. Дошел до кровати и, не утруждая себя одеванием, завалился на пахнущие чистотой простыни. Утро лорда выдалось суматошным. Винни всегда просыпался резко, без переходов. Просто раз! И сон как рукой снимало. Вот и сейчас он очнулся крепко выспавшимся, отдохнувшим и полностью готовым к встрече с Милли. Тихо посмеиваясь, оделся в повседневный костюм и спустился в малую столовую, где уже ждал накрытый стол, чашечка горячего бодрящего взвара и свежая газета со столичными новостями. День пролетел со скоростью света. Винни успел встретиться с Джамом и обсудить дальнейшие шаги по поиску главы сектантов. И по всему выходило, что без разговора с его величеством, Лаусом Бри II, никак не обойтись. Только с высокого монаршеского одобрения им будет разрешено опросить сотрудников отдела статистики. «Король Хайны в курсе? Что ты сейчас на территории его страны?» — спросил Винни, поднимаясь из мягкого кресла. «Нет, я тут инкогнито. Иначе меня бы завалили приглашениями на балы. И не дали бы и минуты на передышку. Но в связи со следующим этапом расследования придется отправить помощника к королю и оповестить его о моем присутствии». «Понятно», — кивнул Винни и направился в сторону выхода. «Ты готов к маскараду?» Хитро улыбаясь, спросил Джам, провожая друга до выхода из гостиной. «Я-то готов, но, надеюсь, ты нет». Хмуро посмотрел на друга Винни. Принц лишь хмыкнул в ответ. За день до бала маскарада. Мелисса. Арина, обратилась я к горничной, мышкой, замершей у распахнутой двери шкафа. «Хочешь, я подарю тебе это платье?» Голосом змеи-искусительницы я нашептывала ей в аккуратное ушко. «Тебе только и нужно один раз выдать себя за меня». «Но, леди Мелисса!» — пискнула девчонка. «Я не умею танцевать!» «А это и не требуется», — возрадовалась я, понимая, что Арина почти согласна. «Я уже отдавила лордам ноги, так что этим ты никого не удивишь. Я даже думаю, что и приглашать тебя на танец мало кто решится. Главное, тебе нужно помалкивать и чаще кивать головой, улыбаться и уплетать сладости с фуршетного стола. Только вина пей поменьше, иначе вся моя затея недолго продержится. Зато, представляешь, ты побываешь на самом настоящем балу аристократов. Будет что внукам рассказать. Это же настоящее приключение!» И, кажется, именно последние слова убедили девушку согласиться на эту авантюру. Мне не хотелось снова танцевать и общаться со всеми этими напыщенными лордами. Миледи Райана была свято убеждена, что мне не стоит зацикливаться на одном только лорде Винни, а стоит посмотреть и на других кандидатов. Я же мечтала просидеть весь вечер у себя в комнате, колдуя над артефактами. Поэтому Арина будет выступать в качестве принцессы Мелиссы Крас на балу. Благо, девушка была очень на меня похожа. И даже глаза у нее были зелеными, только не мерцали. Но за маской этого будет незаметно. А я тусить у себя в спальне, полируя камни и раздумывая над конструкцией магофона.